Я ваш фолиант читал. Вы дали указание перепечатать бумажки, сочиненные несколько лет назад, которые были перепечатаны с более ранних бумажек. Аналогичные папки лежат на столах и лестничных площадках, вплоть до чердаков, где обитает президент. Меня интересует, что можете сделать вы, а не что вы просите сделать государственный аппарат. Государственное устройство ломали общаком, авторитет милиции изничтожает десятки журналистов, радио и телевидения, а восстанавливать его предложено трем старым ментам? Кричко хмыкнул, моргнул белесыми ресницами. Нам легче взамен колеса чего-нибудь придумать. Орлов взглянул на Гурова, который сидел напротив. Лёва, у тебя есть что? Есть, но не скажу, ответил Гуров, давно мявший незажженную сигарету. А почему бы и нет, удивился Кричко. Идея продуктивная. Могу поделиться. Станислав. Орлов чуть было не ударил кулаком по столу. Бардин, хотя и был готов к провокациям, но на простодушный взгляд Кричко попался. Согласно кивнул. Изложите, Станислав. Не стесняйтесь. Гуров знал, что сейчас Кричко выдаст, прикрыл глаза и вздохнул. Бардин смотрел на оперу-вагнера Кастинги не потому, что ожидал услышать ценный совет, просто был заинтересован в непротокольном разговоре. Один разговорился, и слава богу, надо проявлять интерес, какую бы ахинею тот не понес. Возможно, парень сейчас над начальником подшутит, даже высмеет. Не беда. Посмеемся вместе. «Ну-ну, Станислав, чувствую, быть тебе министром», — Бардин ободряюще улыбнулся. «Выкладывай свое секретное оружие». «Оружие обычное. Перестрелять пяток парламентариев, парочку министров, троечку из окружения президента, и в раз все получим. Можно подборочку сделать, чтобы детишек не было. Значит, без сирот обойдемся». Бардин побледнел, достал носовой платок, промокнул лоб. «Господин заместитель министра, чего это вы?» Круглое добродушное лицо Кричко стало злым, вытянулось. «Более 100 ментов положили, не пикнули никто. Одного депутата Думы стрельнули, так чуть ли не всенародный траур». «Понял, понял», — быстро сказал Бардин и выставил ладонь, словно опасался, что оперы начнут отстрел начальства прямо сейчас. Даже отбросив нравственность и известный миру опыт, что на корабле Хромистин подстроить невозможно, ваш план, господин полковник, не годится. Запал у Кричко кончился, и как можно беспечнее он сказал. «Ну, не годится, так не годится. Я чего-нибудь другое сочиню». Бардин уже взял себя в руки, но опасный разговор не прервал. «Твоя ошибка, Станислав, в том, что ты совершенно неверно представляешь себе результаты акции, направление взрывной волны. Последствия будут таковы», — он начал загибать пальцы. «К власти придет фюрер, который проведет чистку и начнет с тебя и меня. Затем он установит диктатуру, закроет все, что закрывается, и только потом уже из новых людей создаст полицейский аппарат, раздавит преступность и остальных людей». «Николай Ильич», — вмешался Орлов. Голос у генерала звучал ровно, негромко, но Гуров и Кричко поняли, в каком он бешенстве. «У вас есть к нашей службе предложение. Мы послушаем внимательно». «Хорошо, генерал». Бардин заговорил размеренно, сухо.